Глава 9. Решив отправиться в Лондон, миссис Пит не стала тратить лишнее время на сборы и приготовления. Она просто сказала мужу, что едет повидать Веспасию. «Сейчас?» — недоверчиво спросил он. «Да, есть кое-что, в чем она, наверное, сумеет помочь». Шарлотта не стала объяснять, в чем именно надеется получить помощь, а если бы Томас стал настаивать на этом, она придумала бы какой-нибудь предлог. «А что будет с Эмили?» — возразил суперинтендант. «Ты ей нужна. Она ужасно боится за Джека. И не без причины». Он внезапно осекся, но потом добавил. «Думаю, тебе нужно быть здесь». «Я сегодня же вернусь», — заверила его жена. Нет, ему не удастся ее переубедить. Сцена, Томас и беспомощная Юдора стояла у нее перед глазами неотступно и ярко. Если ей придется бороться за внимание супруга, то сначала надо с кем-то посоветоваться, а Веспасия — единственный человек, кто мог ее понять. Сейчас Шарлотта чувствовала себя такой же ранимой, как Юдора или Эмили, хотя и совершенно по другим причинам. «Я не задержусь», — пообещала она, быстро поцеловала мужа в щеку, повернулась и вышла. Ее сестра была сейчас занята. И замечательно. Шарлотта передала ей, что уехала через ее горничную Гвен. Потом, наскоро переговорив с Грейси, она попросила кучера не самой парадной коляски Эмили отвезти ее на станцию, где исправилась об обратных поездах и договорилась с кучером, что тот приедет за ней без 3 минут 10. «Итак, моя дорогая», — сказала с любопытством Веспасия Каммингульт, тщательно осматривая свою гостью с ног до головы. Шарлотта выглядела очень привлекательно в темно-болотном дорожном костюме и шапочке с меховой опушкой, одолженной у Эмили. Хотя от холодного ветра щеки у миссис Пит раскраснелись, ее старая родственница явственно разглядела следы беспокойства под видимостью благополучия. «Как поживаете, тетя Веспасия?» — спросила Шарлотта, войдя в гостиную с ее теплыми нежными тонами и старомодным, почти георгианским убранством. В комнате было гораздо больше света и больше простоты линий, чем приписывал современный дизайн, остающийся в моде с того времени, как королева взошла на трон. А это было уже 53 года назад. Примечание. Имеется в виду королева Виктория. Конец примечания. «Я поживаю так же хорошо, как во время нашего телефонного разговора сегодня утром. Садись и обогрейся. Дейзи сейчас принесет нам чай. И ты мне расскажешь, что тебя беспокоит. Так беспокоит, что заставило покинуть Эшвард-Холл на целый день и уехать в Лондон». Леди Каммингульт немного прищурилась и пристально, с довольно серьезным видом, вгляделась в Шарлотту. «Ты сейчас сама на себя не похожа. Вижу, что случилось нечто чрезвычайно неприятное. Лучше сразу обо всем расскажи». Миссис Пит ощутила, что все еще мелко дрожит при одном воспоминании об утреннем взрыве. Хотя во время поездки она старалась мысленно отвлечься от происшедшего, справиться с этой дрожью ей так и не удалось. Более того, Шарлотта дрожала сейчас так же заметно, как сразу после взрыва. Даже говорила она немного пронзительнее, чем обычно. «Сегодня утром кто-то подложил бомбу в Эшвард-Холл, и она взорвалась в кабинете Джека», — рассказала она срывающимся голосом. Веспасия побледнела. «О, дорогая моя, какой ужас!» «Да, Шарлотте стоило быть поосторожнее. Не надо было вот так сразу выпаливать страшные известия». Она быстро обняла старую леди. «Все обошлось, Джек не ранен. Его не было в кабинете во время взрыва». Поспешила она хоть немного успокоить тетю. «Спасибо», — ответила пожилая леди с чувством собственного достоинства. «Ты можешь не держать меня, дорогая. Я не собираюсь падать в обморок. Наверное, если бы Джек пострадал, ты мне сказала бы об этом сразу, а не таким кружным образом. А кто-нибудь другой ранен? Кто совершил такой страшный поступок и почему?» «Был убит человек, ирландец по имени Лоркан МакГинли». Миссис Пит перевела дух и усилием воли заставила себя собраться с силами и твердо стоять на ногах. «И мы не знаем, кто это сделал», — добавила она. «Все это долгая история». Веспасия указала ей на большой стул около камина, где ярко горел огонь, распространяющий тепло по всей комнате. Шарлотта с благодарностью села. Теперь, оказавшись в этой гостиной, она с трудом подыскивала слова, чтобы выразить свои страхи. Как всегда, старая леди сидела, вытянувшись в струнку, с совершенно прямой спиной. Ее серебристо-седые волосы были завиты и уложены короной вокруг головы, а льдисто-серые глаза под набрякшими веками сверкали умом и выражали сочувствие. Леди Веспасия Камингульт происходила из древнего аристократического рода с большими земельными владениями, обязательствами и совершенным знанием кодекса чести и своих привилегий. С расстояния 20 шагов эта женщина умела обдать ледяным холодом любого нарушившего кодекс светских приличий и заставить несчастного пожалеть, что тот вообще открыл рот. Она могла вести глубокомысленную беседу с философами, блистать остроумием в обществе придворных и писателей. Она улыбалась герцогам и принцам, и те считали ее улыбку честью для себя. Ей было уже за 80, но черты ее лица все еще сохраняли изящество, а его цвет — утонченность. Движения ее стали, конечно, менее гибкими, но в них по-прежнему чувствовались горделивость и уверенность в себе. Можно было с легкостью поверить, что полвека назад леди Камингульт слыла замечательной красавицей своего поколения. Сейчас она уже была достаточно стара и очень богата, чтобы ни в малейшей степени не заботиться о мнении общества и наслаждалась свободой во всем оставаться самой собой. Миссис Питт невероятно повезло, что первый муж Эмили был ее внучатым племянником. Она полюбила обеих, и Эмили, и Шарлотту. И что примечательно, учитывая пропасть в общественном положении, Томаса тоже. Веспасия еще внимательнее посмотрела на гостью. «Так как дела, по-видимому, очень серьезны», — сказала она торжественно, — «может быть, ты начнешь с самого начала?» Ну, это было легко. «Все началось с поездки в Эшвард-Холл, чтобы охранять Эйнсли Грэвилла», — заговорила Шарлотта. «Понимаю», — кивнула ее тетя. «По политическим причинам, конечно». «Ну, разумеется. Один из наших наиболее заметных дипломатов-католиков. Очень умеренных, естественно, который не позволит своим католическим верованиям помешать устроению своей карьеры. Он женился на Юдоре Дойл, очень красивой женщине из одной выдающейся ирландской националистической семьи, тоже католической. Правда, они всегда жили в Англии». Слегка ироническая улыбка промелькнула по ее лицу, и она уточнила. «Это имеет отношение к абсурдному процессу Парне-Лоши?» «Не знаю», — ответила Шарлотта. «Не думаю, что имеет, хотя косвенно и может быть с ним связано, но я не уверена». Веспасия очень ласково коснулась ее колен худой рукой с длинными пальцами, унизанными кольцами с лунным камнем. «Да в чем дело, дорогая? Ты чем-то очень глубоко взволнована. Наверное, из-за человека, который для тебя очень много значит. По твоему тону я могу заключить, что смерть постигла скорее несчастного мистера МакГинли, и уж, конечно, не мистера Грэвилла. Он не очень приличный человек. Весьма обаятелен, довольно умен, очень искусный дипломат, но в основе своей признающий только собственные интересы». «Не только», — отозвалась Шарлотта, слабо улыбнувшись. «Пожалуйста, не рассказывай мне, что он внезапно обратился к истине», — недоверчиво сказала леди Камингульт. «Это еще надо доказать». Миссис Питт внезапно рассмеялась, а потом вдруг так же резко оборвала смех. «Нет», — сказала она, — «не надо ничего доказывать. Томас поехал в Эшвард-Холл, чтобы обеспечить его безопасность от угроз убийства, и, надо признаться, не преуспел в этом». Она глубоко вздохнула. «Его убили». «О». Веспасия умолкла и некоторое время сидела очень тихо. «Понимаю. Сожалею. И полагаю, вы не знаете, кто виноват». «Нет, еще нет. Хотя это определенно один из ирландцев, приехавших в Эшвард-Холл на уикенд». «Но ты приехала повидаться со мной не по этой причине». Пожилая дама слегка склонила голову набок. «Я достаточно хорошо знакома с ирландской политикой, но не настолько, чтобы определить, кто именно убил министра». «Нет, конечно, нет». Шарлотта хотела бы улыбнуться в ответ на это несколько забавное замечание, но не смогла. Слишком печальным было реальное положение дел. Она вновь ярко припомнила утро, мгновенный шок и потрясение, а потом, минуту спустя, осознание, что это был взрыв. Прежде она никогда не сталкивалась со столь мощным насильственным действием. Это было такое незнакомое и страшное зрелище, разнесенный в щепки кабинет. «Ладно, не начинай с самого начала. Лучше с середины». Веспасия накрыла ладонью ее руку. «Все это очень серьезно. Убит Эйнсли Грэвилл, а потом и этот мистер МакГинли. И вы до сих пор не знаете, кто их убил, за исключением того, что этот человек все еще находится в Эшвард-Холле. Но вы не раз имели дело с преступлениями, и Томас решал загадки очень запутанных дел об убийстве. Почему же все это так тебя взволновало, что ты оставила Эшвард-Холл и приехала в Лондон?» Шарлотта посмотрела вниз, на старую, худую, всю в голубых венах руку тетушки. «Потому что Юдора Грэвилл так уязвлена», — сказала она едва слышно. «За несколько дней она потеряла все, не только мужа, но и свое прочное положение, и все, что он зарабатывал, если это имеет значение, но главное, она потеряла веру в него. Ей пришлось узнать, что он был неверным супругом, распутником, и что хуже всего использовал людей в своих интересах, невзирая на их чувства и на то, что с ними случалось, как следствие его поступков». «Это очень неприятно», — согласилась Веспасия. «Но, дорогая, ты действительно считаешь, что она ни о чем не подозревала? Неужели она так наивна?» Старая леди слегка покачала головой. «Сомневаюсь. Больнее всего для нее то, что об этом узнали все остальные. Или, по крайней мере, та часть общества, с которой она знакома. Больше невозможно отрицать перед самой собой, что это не так. А мы все пытаемся так делать, когда правда для нас слишком болезненна». «Нет, тут есть кое-что еще». Миссис Питт подняла глаза, встретила взгляд леди Каминг-Гульт и гневно, жестко, с болью в сердце стала рассказывать ей про Дол Эванс. Лицо у ее собеседницы омрачилось. Она была старой женщиной и видела в жизни много отвратительного, но, несмотря на это, рассказ о Дол глубоко огорчил ее и вызвал воспоминания о собственных детях, чуде их рождения, хрупкости и бесконечной ценности их жизни. «Так значит, он был очень злым человеком», сказала она, когда Шарлотта закончила свой рассказ. «Его жене было бы очень трудно жить с ним, зная она об этом». «И его сыну», — добавила Шарлотта. «Да, очень трудно», — подтвердила еще раз Веспасия. «И я сильнее сочувствую сыну, а не жене. А почему тебя больше беспокоит Юдора?» «Нет, меня она не беспокоит», — миссис Питт улыбнулась, почувствовав, что она тоже довольно уязвима. «Но она беспокоит Томаса. Юдора предстает перед ним как непорочная страдалица, которую надо защитить и спасти». Часы на каминной полке отсчитывали секунды. Черные филигранные стрелки вздрагивали в такт быстро текущим мгновением. Горничная принесла горячий душистый чай, разлила его по чашкам и удалилась, оставив хозяйку и ее гостю наедине. «Понимаю», — отозвалась наконец леди Каминг-Гульт. «И ты тоже хочешь стать такой же беззащитной страдалицей?» Шарлотте захотелось сразу и смеяться, и плакать. Она не подозревала, что слезы готовы вот-вот выступить у нее на глазах. «Нет», — затрясла она головой, — «меня не надо защищать и спасать. Я не очень-то умею притворяться, что в этом нуждаюсь». «А ты хотела бы уметь?» Веспасия подала ей чашку чая. «Да нет, конечно же нет. Я не хочу притворяться». Миссис Питт взяла чашку. «Нет, я неясно выразилась, извините. Я хочу сказать, что не желаю играть во все эти дамские игры и притворяться. Если чувства притворные, это нехорошо». Ее родственница улыбнулась. «Тогда чего же ты хочешь?» Незачем было молчать и увиливать от прямого ответа. Нежелание облечь в слова свои страхи не делало их менее существенными. «Я просто думаю, может быть, Томас хочет, чтобы я больше походила на Юдору? Может быть, ему требуется чувствовать себя защитником и спасителем?» Выговорила она и внимательно взглянула на Веспасию, надеясь на отрицательный ответ. «Да, наверное, ему это надо», — мягко ответила пожилая дама. «Но ты очень многого хочешь от своего брака с ним, Шарлотта. Ты поставила ему очень высокую планку. Быть тем, каким ты хочешь его видеть, жить соответственно тем меркам, которые ты усвоила по своему социальному происхождению, уже требует от него приложения всех его сил и способностей. Для него не существует таким образом легких путей. Он не может позволить себе никакого послабления, не может быть посредственностью. А ты, наверное, иногда об этом забываешь». Она сжала руку гостя и продолжила. «Ты, вероятно, нередко вспоминаешь о принесенных тобой жертвах, о туалетах, которых у тебя нет, о слугах, которых ты могла бы иметь, о светских увеселениях, на которых могла бы блистать. А вместо этого тебе надо быть бережливой и на всем экономить. Сама себя ты меряешь более достижимыми мерками». «Но Томас тоже», — отозвалась Шарлотта, ужаснувшись. «Я никогда и не просила его прыгать выше головы». «Ну, конечно, не просила», — согласилась Веспасия. «Но ты сейчас живешь в Эшвард-Холле, в доме твоей сестры, вернее сказать, в одном из ее домов. Кстати, представляю, как иногда не по себе бедняге Джеку». В камине занялись все дрова, и над ними вспыхнуло яркое пламя. «Но тут я бессильна», — возразила миссис Пит. «Мы приехали в Эшвард-Холл потому, что туда послали Томаса, а не меня. Это из-за его работы мы оказались там». «А не потому ли, что Эмили твоя сестра?» «Ну да, разумеется, поэтому выбор пал на него. Но даже если и так...» «Я знаю, что это не твой выбор». Леди Каминг-Гульт еле заметно улыбнулась и покачала головой. «Я хочу сказать только следующее. Если Томасу нравится, что Юдора Дойл, то есть Грейвилл, ищет в нем поддержку и находит утешение в его мужестве и силе, то это неудивительно и никак не дискредитирует ни ее, ни его. А если тебя это ранит и очень беспокоит, то у тебя есть возможность притворяться страдалицей, замаскировать силу слабостью так, что он обратит свое внимание на тебя». Она сделала паузу и сказала немного тише. «Ты этого хочешь?» Шарлотта опять пришла в ужас. «Нет, это достойно презрения. Я бы возненавидела себя за это и никогда не смогла бы смотреть ему в глаза». «Ну, тогда один вопрос решен», — кивнула Веспасия. «Но что если он именно этого хочет?» В отчаянии воскликнула миссис Пит. «Что если я утрачиваю часть его души, так как не могу, не чувствую потребности?» «Шарлотта, дорогая моя, никто из нас не может стать для другого всем в мире, и не надо к этому стремиться», — мягко ответила ее мудрая родственница. «Умеряй иногда свои требования, прячь от него свои не слишком сильные качества, научись в определенных вопросах быть своим собственным судьей и советчиком, что-то хвали больше, чем оно это заслуживает, но оставайся верной себе, не изменяй своей натуре. Молчание не ранит, иногда и терпение тоже не повредит, но ложь вредна и опасна всегда. Ты бы хотела, чтобы и он с тобой притворялся?» Супруга полицейского закрыла глаза. «Да я бы этого не вынесла. Это был бы конец всему настоящему в наших отношениях. Да разве я смогла бы потом ему снова поверить?» «Тогда ты сама ответила на свой вопрос, не так ли?» Веспасия слегка оперлась о спинку стула. «Позволь ему спасать других. Это часть его натуры. Возможно, ее лучшая сторона. Не сердись на нее. Не отвергай. И не недооценивай силу его любви к тебе, к такой, какая ты есть». Огонь в камине горел уже слабее, но хозяйка не обратила на это внимания. «Поверь, иногда ты найдешь у себя достаточно слабостей, чтобы вполне удовлетворить его. добавила она, и в глазах у нее промелькнула смешливая искорка. «Делай все от тебя зависящее и старайся делать это как можно лучше. Не прибедняйся и не старайся умалять свои достоинства, чтобы нравиться кому-то еще больше, даже чтобы завоевать чью-то любовь. Если твой муж поймет, что ты делаешь это нарочно, он не взлюбит тебя за превратное мнение, составившееся у тебя о нем, и еще хуже, возненавидит себя за то, что не соответствует твоим представлениям. А это самая разрушительная на свете вещь». Молодая собеседница смотрела на нее, не отрываясь. Веспасия протянула руку к шнурку, чтобы вызвать горничную, расшевелить огонь. «А сейчас у нас будет ланч», — сказала она, поднимаясь на ноги с помощью трости из черного дерева с серебряным набалдашником и отказавшись от руки гостью. «У меня сегодня отварная лососина с овощами и яблочный пирог. Надеюсь, ты останешься довольна. Ты сможешь рассказать мне за ланчем об этом несчастном ирландском деле, а я тебе о нелепом разводе миссис Оши, и мы немножко посмеемся, а возможно и всплакнем». «Это так печально?» — спросила Шарлотта, сопровождая леди Каммингульт в несколько меньшую по сравнению с гостиной комнату для завтраков, в которой Веспасия часто ела, когда бывала одна. В ней было несколько окон, закрытых занавесками с цветочным рисунком, которые выходили на замощенный угол сада. У двух стен здесь стояли горки с фарфором, хрустальными украшениями, вазами и блюдами. Раскладной стол был сервирован на двоих. «Да, печально», — ответила старая хозяйка после того, как дворецкий усадил ее на стул, и она развернула льняную салфетку. Миссис Пит удивилась. Не думала она, что Веспасия может расстраиваться по такому поводу. Значит, она не настолько уж хорошо ее знает. Этой леди было уже за 70, когда Шарлотта впервые с ней увиделась. «И это невежливо с моей стороны», — подумала молодая женщина, — «воображать, что она для меня как на ладони». Дворецкий подал им легкий бульон, консоме, и удалился. Леди Каммингульт заметила выражение лица своей гости и рассмеялась. «Да нет, это печально для Ирландии, дорогая», — пояснила она. «Ведь все происходящее невероятно смешно». И она принялась за суп. «Парнелл в самое неподходящее время совершенно лишается чувства юмора. Он до ужаса серьезно воспринимает собственную персону. Это недостаток всех протестантов». Ну, конечно, не общая ирландская черта. Их, ирландцев, можно любить или ненавидеть, но никак не заподозрить в недостатке остроумия и чувства самоиронии. Однако Парнелл ведет себя как в скучном, неинтересном фарсе. Даже сейчас он не может поверить, что его сторонники над ним потешаются и вообще не принимают его всерьез. Шарлотта тоже попробовала суп. Он был восхитителен. «Неужели?» — спросила она и подумала о Карсоне Адее, его амбициях и о надеждах, возлагаемых на него его близкими, отцом и старшим братом, чье место он должен был занять. «Моя дорогая, а ты бы не смеялась?» Тонкие дугообразные брови Веспасии взлетели еще выше. «Известно, что когда капитан и миссис Оше обосновались в Брайтоне, туда же через 2-3 дня явился и некий мистер Чарльз Стюарт в кепке, надвинутой на глаза». Она с трудом воздержалась от улыбки. «И он являлся в их дом довольно часто, но почти всегда, когда капитана Оше не было дома. Он нередко приходил с берега и уводил миссис Оше на прогулку, иногда при свете дня, но всегда после наступления темноты». «В кепке?» — с сомнением переспросила миссис Пит, забывая про еду. «Вы сказали, что у него нет чувства юмора, но у миссис Оши его нет тоже?» Голос ее зазвучал еще недоверчивее. «Как можно любить человека, который, крадучись, приходит к твоей двери ночью, когда твой муж отсутствует, в какой-то кепке для маскировки, под чужим именем, которое никого не способно обмануть? Да я бы просто билась в истерике от смеха». «И это еще не все», — продолжила Веспасия. Глаза у нее смеялись. 5 лет назад, эта любовная связь длится уже довольно долго, он отправился к одному дельцу на аукционе в Дептфорте, выдающего себя за агента землевладельца из Кента, Старая леди всплеснула руками. «Парнелл назвался мистером Фоксом. Ему сказали, что интересующий его дом принадлежит мистеру Престону. Тогда Парнелл назвался мистером Клементом Престоном, но агент возразил, что сначала он представился мистером Фоксом. Тот поправился. Он, мол, живет вместе с мистером Фоксом, но его собственное имя мистер Престон, и он хотел бы снять дом на 20 месяцев. Но при этом он отказался представить какие-либо документы, подтверждающие его личность». Тут брови Веспасии взлетели выше. «На том основании, что владельцы лошадей никаких подобных требований предъявлять не должны». «Лошадей?» — переспросила Шарлотта, едва не поперхнувшись. «А какое отношение ко всему этому имеют лошади? Лошадей можно продавать, они могут болеть, могут получить травму и даже умереть, но...» «Никакого отношения», — подтвердила, улыбаясь, пожилая дама. «Да, еще лошадей великолепно используют мюзик-холлы. Но вместе с кепкой и прочими штуками все его действия выглядят чрезвычайно неуклюжими и некомпетентными». Затем она снова посерьезнела. «Но все это печально для Ирландии. Возможно, сам Парнелл этого не осознал, и его ближайшие сторонники еще поддерживают его и будут за него голосовать из чувства верности, и чтобы никто не назвал их предателями и дезертирами. Но народ в целом отныне уже никогда за ним не последует». Вздохнув, Веспасия разрешила дворецкому убрать тарелку с остатками супа и сервировать лососину с овощами. Когда тот вышел, она серьезно посмотрела на Шарлотту. «Так как Эйнсли Грейвилл теперь мертв, то, полагаю, и политические проблемы, над которыми он работал, будут похоронены. В этом и заключалась цель его убийства». «Нет, его место занял Джек. Во всяком случае, временно. И динамит, взорвавшийся в его кабинете сегодня утром, почти наверняка был предназначен для него. Бедняжка Эмили в ужасе, но у Джека не было никакого выбора, кроме как достойно продолжить дело Грейвилла и стараться выполнять его как можно лучше». «Но это же страшно», — встревоженно заметила леди Каммингульд. «Понимаю, почему вы все пребываете в большом беспокойстве. Хотела бы я чем-нибудь помочь, но ирландская проблема уходит корнями вглубь веков и чертовски запутаны невежеством, мифами и ненавистью, присущей обеим сторонам. И не счесть трагедий, к которым они привели». «Знаю». И Шарлотта, глядя в тарелку, вспомнила историю, которую рассказала ей Грейси. «В нашей компании присутствуют и Падрек Дойл, и Карсон Адей». Веспасия покачала головой, и по ее лицу скользнуло сердитое выражение. «Да, несчастное это дело с Ирландией», — сказала она мрачно. «Это одна из самых худших проблем, олицетворяющих все, что есть самого отвратительного в наших отношениях». «И ведь это мы, англичане, их предали», — заметила миссис Питт. «Некий солдат по имени Чиннери изнасиловал и убил Нису Дойл, и затем бежал в Англию». Она не сочла нужным сдерживать свой гнев и отвращение. «А Дристон О'Дей приходился ему другом. Не удивляюсь, что ирландцы нам не верят. Когда я слышу о какой-нибудь подобной истории, то стыжусь, что я англичанка». Старая леди откинулась на спинку стула, забыв о лососине. На лице ее выразились отчужденность и даже высокомерие. «Не надо стыдиться, Шарлотта. Мы, разумеется, совершили в своей истории несколько ужасающих деяний, от которых становится тоскливо на сердце и мрачно на душе, но в данном случае мы ни в чем таком не повинны». Миссис Питт промолчала. «Если Веспасия не знает всех подробностей той давней истории, то лучше ей не знать их. Она уже старая дама, и незачем ранить ее душу подобными рассказами». «Тебе незачем проявлять ко мне деликатность», — продолжала между тем леди Каммингульд, слегка улыбнувшись. «Я повидала много такого, от чего снятся кошмарные сны. Больше, чем ты, моя дорогая. Нет, ни Судойл не изнасиловали. За нею погнались ее родные братья. Это они отрезали ей волосы, считая ее шлюхой за то, что она полюбила протестанта.